тонкие губы, неестественно блестящие запавшие глаза, на черные кудряшки, прилипшие к выпуклому лбу. «Ну, а продиктовать письмо, которое ждет от вас король, вы, по крайней мере, сможете?» — спросил он и, щелкнув пальцами, крикнул: «Эй, капеллан!» Из темноты выступила фигура в белом, тускло блеснул бритый синеватый череп. «Брак расторгнут?» — спросила Маргарита. «Ну, как же он может быть расторгнут, кузина, когда вы отказались выполнить просимое?» «Я не отказалась», — прошептала она. «Я согласилась. На все согласилась. Как же так? Ничего не понимаю». «Живо принесите кувшин вина. Больной необходимо подкрепиться», — скомандовал Артуа, повернувшись к двери. Кто-то послушно затопал прочь и с грохотом спустился по лестнице. «Сделайте над собой усилие, кузина», — произнес Артуа. «Сейчас-то уж наверняка надо согласиться с тем, что я вам скажу». «Да ведь я вам писала, Робер. Писала вам, чтобы вы передали Людовику. Написала все, что вы от меня требовали, что моя дочь не от него». Вещи и люди. Все ходуном заходило вокруг нее. «Когда?» — спросил Робер. 2,5 месяца назад. А вот уже 2,5 месяца, как я жду, а меня все не освобождают». «Кому вы вручили письмо?» «Парсюме, конечно». И вдруг Маргарита испугалась. «А действительно ли я написала письмо? Это ужасно. Но я уже не знаю. Ничего не знаю. Лучше спросите Бланку», — прошептала она. Но в эту минуту ее оглушил страшный шум. Робер Артуа вскочил с табурета, сгреб кого-то невидимого в темноте за шиворот, потряс изо всех сил и, судя по звуку, залепил ему звонкую пощечину. Пронзительный крик зазвенел в ушах Маргариты, болезненно отдался в голове. «Ну, ваша светлость, я отвез письмо», — донесся до нее прерывающийся от страха голос Барсюме. «А кому ты его вручил? Говори, кому?» «Отпустите меня, ваша светлость! Отпустите, вы меня задушите! Я вручил письмо его светлости де Марини согласно приказу». Раздался глухой стук. Очевидно, Артуа хватил со всего размаха Барсюме о стену. «Разве меня зовут Марини? Если письмо адресовано мне, какое же ты имеешь право передавать его в чужие руки?» «Он уверил меня, ваша светлость, что сам передаст вам». «Ладно. С тобой, голубчик, я еще рассчитаюсь», — прошипел Артуа. Затем, приблизившись к ложу Маргариты, он сказал: «Никакого письма, кузина, я от вас не получил. Маринье оставил его у себя». «Ах, так», — прошептала Маргарита. Она почти совсем успокоилась. По крайней мере, она теперь знала, что письмо было и впрямь написано. В эту минуту в комнату вошел Лален с кувшином вина. Робер Артуа внимательно наблюдал, как пьет Маргарита. «В сущности, если бы я подсыпал ей яду, — думал он, — все обошлось бы куда проще.